И так все, две главы, ничего-ничего, и вдруг с места в карьер. Куда? Все начинается с диалога. Ну, первая глава – это в большой степени диалог с читателем все время, да и все, любая глава – это диалог с читателем. В этой главе, в третьей, два диалога Онегина и Ленского в начале, диалог с няней два раза, письмо – это тоже оно рассчитано на диалог, обращение автора к читателю беспрестанные, даже повествовательные ситуации находятся между собой в диалоге, это потом я скажу. И завершается шуточка автора с читателем, откладывающего повествование на потом. Всякий диалог для Пушкина есть действие. Отсюда жанр драмы, отсюда театр. Пушкина неудержимо все больше и больше с течением времени тянет к драме. Как раз в этом 24-м году, когда пишется третья глава, в конце его он начнет работать над Борисом Годуновым. Но уже написано «Цыганы», где диалоги есть. И тогда же разговор книгопродавца с поэтом, тоже диалог. То есть его тянуло к драме просто как к чему-то такому, без чего нельзя уже жить. Вообще он ощущал, там думал он об этом или не думал, не знаю, он ощущал бытие как диалог огромный, постоянный. Вначале было слово. И вот бытие – это слово, слова, слова, слова, слова, в которых воплощается все. Вообще понимание бытия как диалога – это характерно русское понимание. Западное понимание более монологично. Запад больше работает над миром, как над строительным материалом, из которого надо что-то еще создать, потому что ничего не создано, мир несовершенен. Отсюда успехи цивилизации западной. Запад больше работает над миром, как над грудой сырья. В России не такое отношение к миру. Для нас, вот Запад, он все знает уже, вот что надо переделать, чтобы стало нам лучше. Для нас характерно такое вот, я и у деревенских людей это слышал, и не у деревенских, мы ничего не знаем. Есть такой очень характерный. И мысль, так, например, что нет правды на земле, но правды нет и выше, родилась не у нас. То есть у кого-то там она могла быть, но это очень, для нас все-таки вот это характерно, что этого не может быть, чтобы правды не было нигде. Она где-то есть обязательно. Уж выше точно, мы просто ничего не знаем. Но выше она есть. Но где-то, может, тоже есть отсюда еще поиски Беловодья, вот этой какой-то легендарной страны, где все сплошная правда. Отсюда поиски истины на стороне. Наша переимчивость. Пушкин говорил про русского мужика, что переимчивость его удивительная. Действительно, я сейчас наблюдаю это, живя в деревне. Удивительно мы умеем усваивать какие-то усовершенствования. Отсюда всемирная отзывчивость, про которую Федор Михайлович говорил, Достоевский, всемирная отзывчивость России. Доверие отсюда к опыту других. Очень часто не в попад, правда, доверие. Вот отсюда заимствование наше, доверчивость к демагогам и чужим авторитетам всяким и так далее. Отсюда революции. И вот получается, что культурой своей мы гордимся и справедливо, а в цивилизации мы хуже всех. И отсюда наша низкая самооценка, наше самоумаление. Это очень характерно для русского человека. Мы хуже всех. При том, что, с другой стороны, мы как-то ощущаем себя все-таки не совсем уж хуже, а, может быть, даже и гораздо лучше. А так вообще хуже всех. Такое презрение к себе же, к России. И вот это презрение Онегина в двух первых диалогах сразу. Простая русская семья. И так далее. И дальше глупые места, глупая луна, глупый небосклон. Этот глупый небосклон, его критика тогда возмутил, как это можно писать, глупый небосклон. Это была почти духовная цензура, как можно небосклон называть глупым. И вот никак к этим строкам применим именно этот эпитет, писал критик. Глупые строки, в смысле. И, наконец, глупая, повторяю, луна. Ну, это луна, конечно, в этой главе 7 раз появляется. Ох, это луна. Итак, вот Онегин и Ленский. Вот они разговаривают. Онегин напрашивается. Ну, что-то же надо новенькое. Онегину все было ново в Ленском. Ну, тут он тоже подумал, может, что-нибудь новенькое это в этой Феллиде есть. Поехали. Ну и что? Все, как он думал. варенье, кувшин с брусничной водой и даже до конца строфы несколько строк точек. Просто нечего писать даже, все ясно. Все, как он думал. И его это жутко разозлило. Ну, прав, прав. Ну, все так вот. Вот все вот. Мир несовершен, все несовершен, все ужасно, отвратительно, глупо. Мрачное торжество и злость. Ничего нового под луной нет. Под этой глупой красной луной. Заходящей, кругла, красна лицом она, как эта глупая луна. Это луна на закате. Кто-то должен быть виноват в том, что плохо. Потому что у человека такого мировоззрения, как у Онегина, что весь мир плох. Я никогда не может быть виновно. Виновно что-то обязательно вне меня. Если что-то плохо, виноват не я, обязательно кто-то или что-то другое. И в данном случае виноват, конечно, Ленский. Потому что он привез его туда. Он не вспоминает, что он сам напросился. Он думает о Ленском, что вот он привез его туда. И поэтому он его цеплять начинает сразу. Заведомо цепляет, умышленно. Вот этот нелепый вопрос после старушки Лариной брусничной воды, скажи, которая Татьяна. Что, он не понял, что ли? Только для того, чтобы зацепить дальше Ленского. Он объясняет Татьяне, неужто ты влюблен в меньшую? И дальше говорит, потрясающая вещь. Я выбрал бы другую, когда бы я был, как ты, поэт. А Пушкин в предисловии к первой главе объясняет антипоэтический характер главного лица. Он антипоэт. Но если бы он был поэт, он выбрал бы другую. Это потрясающе, это то, элемент того, о чем я в прошлый раз говорил, в первой главе, за что автор полюбил Онегина. За хандру, которую перевел русская душа. Вот есть люди, которые не были в тот раз. Один американский критик перевел, короче, русская хандра. Писал так. We call it simply Russian soul. Русская душа. Автор полюбил Онегина за русскую душу, которая от этого всего страдает, от этого переедания. И здесь эта русская душа, она учуяла в Татьяне нечто. Потом будет сказано, Татьяна русская душою. Она учуяла нечто. Но сам Онегин, не его душа, он сам, он совершенно в стороне от этого предпочтения своей души. И это для него только вот это, то, что сказано им, я выбрал другую, это только способ, чтобы зацепить Ленского и сделать ему больно. И дальше сказать про Ольгу то, что Онегин про нее говорит. На что Ленский вполне мог бы вызвать его на дуэль, как эта глупая луна на этом глупом басу. Но Ленский уже знает Онегина, как авторская говорит по первой главе, но я привык к его язвительным спорам, к шутке с желчью пополам. И, в общем, Ленский как бы прощает его. Просто путь молчал. И вот после этого перед нами предстает та, которая так нездешне явилась автору во второй главе. Та другая. Вот другая, я выбрал бы другую. Во второй главе она словно парит где-то в вышине над действием, ничем в нем не участвуя, никак вот где-то там вот, а тут автор кидает ее в костер плотской страсти. В ослепительной надежде блаженство темное, как подбирает, блаженство темное зовешь, волшебный яд желаний, приюты счастливых свиданий. Приподнялась грудь, ланиты мгновенным пламенем, дыхание замерло, и в слухе шум, и блеск в очах. То есть ее плоть, ее просто терзает, ее душу. Это как болезнь, вот это неистовство плоти. И автор говорит, погибнешь, милая. А в это время, как раз в 24-м году, Евгений Баратынский пишет, а может, уже написал, поэму «Эда», в которой, значит, романтическую поэму, которая была вот «Пиры», у Баратынского поэма «Пиры», который потом будет Пушкина упомянут здесь же перед письмом Татьяны «Пиры», это такое про Москву, такая роскошная поэма про вот эту Москву, про ее гостеприимство, хлебосольство, и про всякую такую вот московскую жизнь, которой поэма кончается все равно грустная, Баратынский, потому что грустный поэт вообще, элегический поэт. А вот «Эда» – это повествование о том, как русский гусар соблазнил чистую, прекрасную финскую девушку Эду, соблазнил и бросил, уехал, и она умирает. Так вот автор тоже говорит, погибнешь, милая. Думает он про нее. И потом описывает вот ее это страшное состояние, бешенство, безумство, страсти. В русском, и не только в русском языке, страсти, страдания одного корня, это известно. Пушкин вспоминает знаменитую фразу одной деревенской старухи, которая спрашивает, ты по страсти вышла замуж? По страсти, милый, по страсти, староста обещал меня высечь. Вот этот костер страсти, и вот здесь присутствует эта тема физиологии. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. И вот эта луна, которая 7 раз появляется. Если луна – это символ природы, могучей, костной, прекрасной, свирепой, ночной. Ночной символ инстинктов, неуправляемых порывах и страстей. Луна. И вот тут возникает еще один диалог. Сотрясаемый вот этой плотской страстью, сама не понимающая, что с ней, Татьяна обращается к книгам. Она перечитывает книги, которые она вот уже читала, но, видимо, в очередной раз перечитывает. Она обращается к культуре. Есть такая, не только есть проблема такая, и у Пушкина она занимает очень важное место, хотя, может, он сам ее не формулирует для себя, но как художник он ее воплощает постоянно. Натура и культура. Натура по латыни – природа. Культура происходит от латинского глагола «колло» – «возделываю». Культура – это возделывание. Натура, природа – это то, что есть в наличии, вот таким родилось, вот таким оно появилось, а культура – это делание рожденного лучше, совершеннее, делание рожденного тем, что должно быть. Вот что такое культура. Свойство натуры – неважно, животного, человека, растения, стремление к самосохранению, к деланию лучше себе. Культура, она есть, в общем, только у человека, это стремление к тому, что должно быть, делание лучше себя. Натура – это сфера интересов, а культура – сфера идеалов. Идеалы могут быть разные. Установки, идеалы, ценности могут быть разные, но так или иначе культура всегда говорит о том и зовет тому, чем должен быть человек. Каковы должны быть жизненные установки, каковы должны быть ценности. И вот когда культура подчиняется натуре и служит ей, происходит извращение ее. Культура начинает потакать, не возделывает натуру, а потакает ей, что происходит сейчас во всем мире. Культура вырождается в цивилизацию. Потому что цивилизация – это что такое? Цивилизация – это система удобств, создание удобств. Цивилизация рождена в общем натурой при помощи культуры. Вот цивилизация – это та сфера, в которой культура служит натуре. Я ничего плохого не хочу сказать про цивилизацию, но должна быть какая-то мера. Культура, в принципе, должна быть в голове цивилизации. Она должна вести ее, диктуя систему ценностей. Если происходит наоборот, тогда культура вырождается, и цивилизация просто обеспечивает все прихоти натуры. Если человек по Ламетри машина, человек-машина, вот я говорю, книга такая была у старшего, одного из старших материалистов, Ламетри, человек-машина, то в этой машине есть, ну, грубо говоря, верхние кнопки и нижние. Вот натура в основном работает на нижних кнопках, а культура на верхних кнопках. Вот сейчас наша культура работает в основном на нижних кнопках человека. И, в общем, подлинная культура – это не служанка человека, а руководительница. И вот как таковой Татьяна и обращается к культуре книжной, которая ей известна. Когда Татьяна, которая навалилась, вот натура, эти эмоции – вот сейчас обратите внимание, что сейчас чаще употребляется слово «эмоции», чем слово «чувство». И это не случайно. Эмоции есть и у животного тоже. Чувство есть только у человека. Может, у каких-то животных есть зародыш каких-то чувств, но в основном чувство все-таки у человека. Эмоция – это то, что есть у всей живой, бегающей, прыгающей природы. Так вот, когда на Татьяну наваливаются эмоции – она ищет чувств. в той культуре, которая ей известна. Чувство – это одухотворенная эмоция. И начинается диалог вот натуры и культуры. И автор хватается за эту тему, потому что без культуры человек бессилен перед стихиями бытия, перед своими собственными стихиями. И к тому же ему необходимо отступление опять. И большое, передышка от сюжета. Вот Татьяна охватила эту страсть, и он еще пока не знает, что ему с ней делать, с Татьяной. И поэтому идет большое, на 4 строфы, довольно солидное отступление. Ему нужно понять, как себя поведет героиня. Он ведь этого не знает, он неясно различает. И, кстати, пример, тут же в 3 главе есть очень яркий пример, известный, многим это известный эпизод работы над Пушкиным и Онегиным. Вот после того, как они приехали к Лариным, идет такое, в черновых вариантах идет такая строфа. «В постели лежа наш Евгений глазами Байрона читал, но дань вечерних размышлений в уме Татьяне посвящал. Проснулся он Деницы ранее, и мысль была все о Татьяне. Вот новое, — подумал он, — неужто я в него влюблен? Ей-богу, это было бы славно, себя уж что-то одолжил. Посмотрим». И тотчас решил соседок навещать исправно, как можно чаще, каждый день. Ведь им досуг, а нам не лень. Решил и скоро стал Евгений, как Ленский. Дальше он бросил это. Да, еще новое. Ужель Онегин в самом деле влюбился? Тоже бросил. И оставил это. То есть он попытался, чтобы герой закрутил новый романчик в духе той науки страсти нежной, которая нам известна. Ничего не получилось. Сюжет не захотел туда пойти. Гений не захотел. Поэт захотел, а гений его не захотел. И пришлось бросить. И думать, что будет с Татьяной. И вот тут появляется пауза про книги, про Ричардсона, про культуру. Татьяна-то знает вот сентиментальную и раннеромантическую литературу. Руссо, снова Элоиза, Игоряня Юлия, любит своего учителя, преподавателя Сен-Пре, потом они расстаются из-за сословных предрассудков родителей, потом она выходит замуж за Вольмара, потом Сен-Пре приезжает, Вольмар великодушно оставляет их, уезжает, потому что знает, что была любовь. Но Юлия твердо блюдет верность мужу, и ничего, у них просто возвышенная дружба. Ричардсон, это бедная Лариса Гарлоу, гибнет, обольщенная Лавласом, или Лавеласом, по-другому его называют, гибнет, как Эда Баратынского, гораздо раньше это было. Вертер Гёте, молодого Гёте, Верт, который из любви кончает самоубийством, после чего началась эпидемия самоубийств среди молодых людей в Европе. Это романы, в которых всегда наказан был порог, добру достойный был венок, всегда, когда книги, герои которых руководствуются какими-то идеалами, а если нет, то гибнут или несчастны. Из этого и состоит вот это отступление, необходимое автору, создающее ему паузу раздумья, что делать с героиней. И вот, когда она шепчет наизусть письмо для милого героя, видимо, какое-то письмо из романа, то он говорит, но наш герой, кто бы ни был, он уж верно был не Грандисон, то есть не тот благородный герой вот такого вот сентиментального романа. Здесь уж верно был не Грандисон. И, казалось бы, можно сразу говорить, Татьяна, милая Татьяна, ты в руки модного тирана. Не Грандисон, модный тиран. Нет. Идет ретардация, то есть замедление повествования. И он свой слог на важный лад настроя, бывало, пламенный творец, являл нам своего героя как совершенство образец. Ну, понятно, он вроде бы сейчас начнет говорить, но мой Онегин не таков, не совершенство образец. Ничего подобного. Он так не говорит. Он описывает, вот, характеризует эти романы, в которых всегда наказан был порок и так далее, а потом говорит, но нынче все умы в тумане, морально нас наводит сон, и переходит на литературу современную, на романтическую, уже такую круто романтическую литературу, которая в основном связывалась с Англией, и это справедливо, на триллеры, как сказали бы сегодня. Вот этот вампир, который бы там сложную историю этого произведения, которое устно рассказывал Байрон, потом доктор Полидори его написал, выдал это за Байрона, потом Байрон с этим спорил, там, и так далее. В общем, целая история, но так или иначе это вампир. Очень модная в американском кино, скажем, и вообще в нынешнем кино тема. Мельмот, такой демонический герой Мэтью Рина, замечательный роман, действительно, замечательный, увлекательнейший роман. Мельмот, демонический герой, который творит зло по неволе, и который, кстати, встречается с первобытно чистой девушкой. И Мали это ничем хорошим не кончается. А начинается роман «Мельмот» со смерти дяди героя и с темы наследства, кстати. Корсар Байрона – разбойник. Сбогар Шарля Наде тоже, в общем, разбойник. Таинственный, легендарный, вечный жид и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие, в общем, литература триллеров, черная литература, тогдашний авангард. И все это венчается именем лорда Байрона, который в унылый романтизм облег даже безнадежный эгоизм. Все это чрезвычайно современно вообще звучит. Очень похоже. А Татьяна этих романов не знает еще. Вот эти английского романтизма она не знает. Юрий Михайлович Лотман в своем комментарии к пятой главе совершенно ошибочно от Раковицы, от британской музы, небылицы тревожит сон от Раковицы, он говорит, что Татьяна, ничего подобного. Татьяна знает вот эти романы, Ричардсон, Руссо и так далее. Но Байрона, этих вампиров, мельмотов, она еще не знает. Она узнает это потом. Она воспитана на старых романах. Она ищет в этих романах защиты, в этой культуре, защиту от вот этих страстей терзающих. И автор с ней. И поэтому вдруг вот из этого всего рассуждение о старых и новых романах, вот эта мечта о романе на старый лад. Это очень похоже. Вот просто вам перескажу предание русского семейства. Что-то вот мерещится капитанская дочка здесь. Так оно и будет. А из этой темы трогательной, я поведу их под венец и так далее, он опять выходит к Татьяне. Вот из этой чистой темы он опять выходит к Татьяне. С тобой теперь я слезы лью. И только сейчас, он говорит, ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Вот все это проговорив, про романы, про идеалы разные, погибнешь, он говорит, блаженство темное. Вот этот, весь этот ужас, он описывает, как это все ужасно, и даже соловей во мгле древес, это тоже страшновато, с моей точки зрения. И как будто оберегая эту девочку, он словно пытается найти ангела-хранителя и находит его в няне. И здесь, конечно, личный опыт автора. Это абсолютно ясно. Старушка в длинной телогрейке. Но это же, конечно же, вот, ну, Филипьевна. Конечно, Родионовна. Это его личный опыт. У него никогда не было по-настоящему семьи, в которой он был бы любимым ребенком. Никогда не было. Лицей заменил ему семью. Там мама, папа, они занимались светской жизнью. Вот единственное, самое близкое существо, и у нее тоже самое близкое существо – няня, с которой она абсолютно откровенно все ей рассказывает. Разговор получается смешной с няней, потому что любовь – свекровь. Мы не слыхали про любовь, это надо со света меня покончить свекровь. И Татьяна в ужасе понимает, что няня уже замужем была, оказывается, и не слыхала про любовь. Да как же ты венчал? И как Пушкин в другом месте напишет, неволя браков – давнее зло. Неволя браков. Вот выдавали и все. Она, когда рассказывает про свое замужество, и вот ввели в семью чужую, как песня. Уже вот сейчас начнется песня какая-то народная. Вообще, няня – это человек, она недогадлива, простодушна, она человек культуры. Вот обленной, вот народной, простонародной культуры. В которой главная любовь. И она сама сплошная любовь. Она такое солнечное начало. Вот тут луна все время в голове, а няня такое солнечное начало. И тут же сразу луна. Вот освещает их, и сердцем далеко носилась Татьяна, смотрит на луну. Вот я все время обращаю внимание на огласовку эту. На луну вдруг мысль. Вот просто как будто луна надиктовывает ей это. Вдруг мысль написать письмо. То есть страсть, начало страсти диктует ей потребность написать письмо. И вот вдруг она пишет. Автор совершенно потрясен, он как будто со стороны наблюдает, как это вот она пишет. И все, наверное, Евгений на уме. Письмо готово, сложено. Это все при нем происходит. И не важно, дальше он говорит, письмо Татьяны предо мною. и в то же время наблюдает, как она его пишет. С одной стороны, это все на самом деле, а с другой стороны, это все вымысел, это все для чего-то сочиняется, все это. И вот письмо готово, сложено, и, казалось бы, можно сказать, Татьяна, для кого ж оно? И после этого можно охарактеризовать героя, что вот это совершенно не такой человек, которому надо писать такие письма. Либо уже просто приступать к письму, ничего подобного. Вдруг идет грандиозное отступление на 10 строф, четверть главы отступление. Сначала про красавиц недоступных, потом про других причудниц, вот этих самых лицемерных. Снова о науке страсти нежной, а, грубо говоря, по-современному, о технологиях обольщения. Вот сейчас век технологий. Это все написано технологии обольщения. Обман, лицемерие, выгода. Зло и ложь, выдающие себя за добро, истину и чистоту. За целомудрие. То есть за ценности культуры. То есть в свойства натуры, выдающие себя за ценности культуры. Маскирующиеся. Я бы даже сказал, вот это... Здесь культура как служит натуре, потребностям, похотям и прихотям натуры. Создается муляж чистоты и целомудрия. Я бы даже сказал, что зло вообще – это муляж или даже труп добра. Зло всегда паразитировало на добре. И это вот и есть это превращение, прикидывание зла добром – это и есть предмет технологий, искусства или науки страсти нежной. Все это анти-Татьяна. Она любит без искусства и не ведает обмана. Ну, не ведает, она не знает, что такое обман. Она не умеет врать, и никакой технологии у нее нет. Она просто берет и пишет письмо. Но это неприлично было тогда девушке первой признаваться или тем более писать письмо. Сегодня очень трудно объяснять молодежи, почему это было неприлично. Сейчас... Прыгай в постель сразу, что там? Всего-то письмо написала. А тогда ему пришлось ее оправдывать. Это было неприлично. Вот можно было поступать как красавица-причудница, но так просто нельзя было. А сейчас злу уже не надо прикидываться добром. Порок любезен. Он престижен. Он прагматичен. А это заслужит уважения. Тогда поступок Татьяны мог расцениваться как предосудительный, скандальный, безумный. А сейчас это детские игрушки. Но так или иначе, он вынужден ее защищать от этих лицемерных барышень светских. Это все 4 строфы он ее защищает. Но дальше больше, еще 4 строфы. Про язык. Про французский язык, что она писала по-французски, а не по-русски. Это тоже внешне напоминает сегодняшнюю ситуацию, потому что у нас сегодняшняя языковая ситуация катастрофична для языка. Сейчас происходят катастрофические вещи. Русский язык мелеет. Слово ничего не значит. Я уж не говорю о засилье иностранных слов, но тогда была ситуация другая. Тогда Пушкин имел дело с традицией нормативной речи, созданной классицизмом, когда вот надо было говорить так только, иначе было нельзя. Поэтому он говорит, что не, вот, про неправильность речи, что без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Он хочет освободить язык и речь вот от этих всяких искусственных норм. Он защищает галлицизмы, то есть французские вкрапления в русском языке, потому что это целая огромная тема. Галлицизм и французский язык сыграл огромную роль в создании, как говорил Пушкин и Вяземский, метафизического языка, то есть языка, приспособленного для выражения отвлеченных понятий и чувств разных. Отвлеченные понятия были, могли бы сформулированы на церковно-славянском языке, очень многие, особенно религиозные, духовные. Но в светском языке не было языка И поэтому Пушкин говорит, мы принуждены создавать обороты. Карамзин этим еще занимался, тем, что создавал обороты для русского языка, используя опыт других языков. И вот эта тема, она очень тоже волнует Пушкина, он находит ей здесь место в этом отступлении. Вообще отступление, это на самом деле отступление, это проблемный стержень романа создает. Потому что Евгений Онегин, с моей точки зрения, проблемный роман. И вот отступление вместе, естественно, с сюжетом составляет его проблемный стержень. И вот здесь вот это вся, все эти разговоры о языке, о речи, это все страшно важная культурная материя. И вот эту материю он выкладывает перед читателем. Но мало того, и на этом не кончается. Он дальше идет целая строфа, где он опять говорит... Приступая к письму, он упоминает Эвариста Парни, я знаю нежного Парни, Перони в моде в наши дни. Это элегический французский стихотворец, там он всякие безобразия писал, и «Войну богов» написал, но он был элегик, и вот Пушкин, видишь, вот нежный его язык, он очень подходил, поскольку оно написано на французском. Кстати, о французском языке тоже, почему перевод? Где-то кто-то, кажется, Вяземский говорил, что вообще-то Пушкин... Вот говорит, что она написала по-французски, потому что он боялся написать по-русски, а вдруг не получится. Потому что ему нужно было такое письмо, чтобы все заплакали. Поэтому это не полный слабый перевод. На другом языке написано. И вот он обращается к Парнину, вот это его перо не модное, не в моде в наши дни. Дальше он обращается к Баратынскому, автору «Эды». Вот не знаю, знал ли Пушкин в это время Эду еще уже или не знал. И еще одна строфа, письмо Татьяны предо мной. То есть, я говорю, 10 строф, 1/4 всей главы. И он кружит и кружит и кружит, прежде чем подойти к письму, он боится. И на самом пороге уже, он вольный или невольный, дезориентирует нас, письмо Татьяны предо мною, кто и внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность, я не знаю, какая там любезная небрежность, умильный вздор, ну, не знаю, что там можно назвать умильным вздором, безумное сердце, разговоры увлекательные и вредные, ну, не знаю, как посмотреть, может, и вредные, но как-то так это все так, как будто он еще не знает сам этого письма, не очень хорошо знает. И, наконец, Фрейшиц, это вольный стрелок, или как принято называть, волшебный стрелок оперы Вебера, которая тогда была в Нове, которая прогремела на весь образованный мир, разыгранный в Фрейшиц перстами робких ученик. Кстати, в этой опере есть разбойничий дом в лесу, еще там кое-что. Хотя мы договорились не заглядывать вперед. И, наконец, письмо обрушивается, как обвал. Один критик написал, сии стихи, можно сказать, жгут страницы. Ну, действительно жгут. Вот сколько бы я не читал его вслух, а надо читать вслух, потому что звучание, без звучания текст Пушкина утаивает от нас не менее половины того, что в нем есть. Вот сколько бы не читал вслух, всегда где-то в горле комок стоит. Это действительно жжет страницы. Почему, каким образом, не понимаю. Оно же очень простое. Но стихотворение «Я вас любил, любовь еще быть может», оно тоже страшно простое. Но это абсолютная поэзия. Вот это тоже что-то в этом роде. И вот как Татьяна во второй главе, это импровизация автора, так письмо – это импровизация Татьяны, героини, как поэта. Вот как Татьяна во второй главе вытесняет Ленского как надежду автора и сама становится надеждой, так здесь она вытесняет Ленского как поэт. Не в смысле рифм, не в смысле того, что письмо в стихах, потому что Пушкин сначала хотел написать его в прозе даже, а потому что девочка создала гениальный, как сейчас говорят, текст. Текст своих чувств. Вот она выложила эти чувства, как они есть. Без искусства. И самое поразительное в этом письме, на фоне того, что нам известно из этой главы о Татьяне, это то, что здесь нет этого безумия, этой страсти. Ничего этого нет. Все претворено в чистоту и высоту переживания. Свобода и трезвость. И это написано девочкой, только что погибавшей от чувственных мук. Но ничего этого здесь нет. И у Пушкина в стихотворении Бахчисарайского, фонтана Бахчисарайского дворца, то есть нет, не в самом Бахчисарайском фонтане, говорит, чью тень, о друге, видел я? Мария ль чистая душа являлась мне, или Зарема? В Татьяне вот они соединились, Мария и Зарема, кроткая Мария, страстная Зарема, а у Пушкина это страшно важная тема, кроткий и страстный тип женщины, и вообще кроткий и страстный тип человека, ужасно важная тема. Так вот, эта кроткая и страстная соединилась в Татьяне. И еще качество любви, которое здесь в письме, оно напоминает черкешенку из «Кавказского пленника». Вот эту беззаветную совершенно любовь. Вот как это могло превратиться, страсть и безумие могли превратиться вот в эту чистоту и высоту, которая есть в письме. На эту тему просто я приведу любимое мною высказывание Владимира Сергеевича Соловьева, замечательного нашего философа и поэта. Он писал: «Сильная чувственность есть материал гения. Как механическое движение переходит в теплоту, а теплота в свет, так духовная энергия творчества есть превращение низших энергий чувственной души. Высшее проявление гения требует, он пишет, не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления могучей страстности, торжества над нею». То есть страсть необходима для творчества, но страсть должна быть преодолена. Тогда получается творчество. Это не учение Фрейда о сублимации, это учение о свободе. От себя самого, от чувственных страстей своих, от низшего в себе. И вот эта формула отношений натуры и культуры. Человек как природного существа с его низшими страстями, и человек как божественного существа. Это и есть творчество человека, творчество себя самого. Вот для чего нужна способность к страстям. Не чтобы их удовлетворять, а чтобы из низшего творить высшее. Непреодоленная страсть может убить, а преодоленная, пресуществленная, способна творить. И вот письмо Татьяны – это вот есть преодоленная страсть, вот это пресуществленное, высшее проявление гения, говоря словами Соловьева. И она здесь поэт. И письмом она этим спасает себя от убийственных страстей, по крайней мере, на этот раз. Вот, кстати, этот эпиграф к третьей главе «Elle était fille, elle était amoureuse» — это второстепенный такой поэт XVIII века, Мальфи Латтер. Это такая поэма «Нарцисс на острове Венеры». Нарцисс – это известно, что это молодой человек, влюбленный в себя. А она, вот эта девушка, которая влюблена, это нимфа по имени Эхо, которая в него влюбилась. Спустя несколько лет Пушкин напишет про Эхо. «Ты внемлешь грохоту громов, и глазу бури и валов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ, тебе ж нет отзыва, таков и ты поэт». Вот в эпиграфе стоит эта строка, относящаяся к нимфе Эхо. Это относится к Татьяне. Она как Эхо, как поэт. Это письмо, повторяю, диалог, или воззвание к диалогу. Как будто он тут. И даже на мгновение кажется. Это, кстати, по-моему, никто никогда не отдавал себе в этом отчет, что это означает это. И в это самое мгновение, не ты ли, милое видение, это она пока пишет, ей кажется, что он здесь. Не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул и так далее. Слова надежды мне шепнул. Но после этого она спрашивает: кто ты? Трезво? Здраво? Мой ангел и хранитель, или коварный искуситель? Обычно говорят, что это романтическое такое, хранитель, искуситель, ничего подобного. Это простонародное разделение. Хранитель, искуситель. Это няня так могла сказать. И вот она вопрошает с ужасом. Быть может, это все пустое, обман неопытной души. И и суждено совсем иное. Но после этого, как в омут головой, но так и быть. Она готова пожертвовать собой, вот за свое чувство, за свою любовь, пожертвовать жизнь всем, чем угодно. Вот такая девушка. От чего это все? Вот такое чудо, что это жжет страницы. Это от того, я думаю, что письмо – это акт веры. Вера вообще такая вещь, с веры вообще начинается все в жизни. С веры начинается не только любовь, с веры начинается дружба. Мы дружимся с человеком иногда очень быстро, не потому что мы его знаем, а потому что мы верим, что он таков, какого он нам явился. Так с веры начинается искусство. Художник должен верить в то, что у него получится. С веры начинается наука и с научно-исследовательное открытие. Все на свете начинается, любое открытие, любая победа начинается с веры. Мы никогда не знаем точно, но всегда идем, мы поступаем, мы делаем. Вера в начале всего. И вот это акт веры. Если бы все верили люди, как она, Татьяна, то жизнь была бы совсем другая. И она верит. Все ее письмо пронизано этим, вплоть до того, что в Вышнем Совете, то воля неба. Ты мне являлся, когда я бедным помогала. Милостыня, молитва, все это вот он, как Гамлет говорит о своем отце. Он человек был в полном смысле слова. Вот она увидела в нем человека в полном смысле слова. Она увидела то, чего он сам в себе не видит. И этим она уподобилась автору, который тоже полюбил Онегина за эту хандру в первой главе. И в ее письме, которое надиктовано Луной, в ее письме не Луна, а Солнце. Вот почему эти стихи жгут страницы. А после письма снова девочка. Сорочка легкая спустилась. Так он просто видит, как это простая, наивная, с ума сходит. Лихорадочный договор с няней. Она сама не понимает, что она сотворила. И автор говорит, я не могу понять. Мне говорю, как это так? Это такая шутка, или я уж не помню, что мне говорит. Как-то я не могу. Вот он за это написал. В сотый раз повторяюсь, да. Гений и его обладатель не одно и то же. Сам автор не может понять, как это у нее и у него получилось. Еще года два назад он писал про свою чернильницу. «Заветный твой кристалл хранит огонь небесный». Вот этот огонь небесный. И извлек он из этой чернильницы в письме Татьяны. Все, спасибо.